Проводник достал из папки печатный листок и дал его мне для ознакомления. Я сохранил его в своих бумагах. Вот он. Охота на курдлей. Инструкции для чужеземцев. В качестве промыслового зверя курдль предъявляет высочайшие требования как к личным качествам охотника, так и к его снаряжению. Поскольку животное это в процессе эволюции приспособилось к метеоритным осадкам, нарастив непробиваемый панцирь, на курдля охотятся изнутри. Для охоты на курдля необходимы: а. На вступительной стадии паста грунтовочная, соус грибной, лук зеленый, соль и перец. Б. На решающей стадии метелка рисовая, бомба с часовым механизмом. Первое. Изготовка к охоте. На курдля охотятся с приманкой. Охотник, намазавшись грунтовочной пастой, садится на корточки в канавке аргаста, после чего его посыпают мелко накрошенным зеленым луком и приправляют по вкусу. Второе. В этом положении следует выжидать курдля. Когда зверь приблизится, нужно, сохраняя спокойствие, схватить обеими руками бомбу, которую держат между колен. Голодный курдль обычно глотает сразу. Если курдль не желает брать, для поощрения можно слегка похлопать его по языку. В случае, если угрожает осечка, некоторые советуют посолиться еще раз, но это рискованный шаг, поскольку курдль может чихнуть. Мало какой охотник пережил чихание курдля. Третье. Взяв приманку, курдль облизывается и уходит. По проглатывании охотник незамедлительно приступает к активной стадии, то есть при помощи метелки стряхивает с себя лук и приправы, чтобы паста могла свободно проявить свое прочищающее действие. Затем настраивает часовой механизм и удаляется, возможно, быстрее в сторону, противоположную той, откуда прибыл. Четвертое. Покидая курдля, следует стараться упасть на обе руки и ноги, чтобы не расшибиться. Дополнительные замечания. Пользоваться острыми специями запрещено. Запрещено также подкладывать курдлям заведенные и посыпанные луком бомбы. Подобные действия приравнены к браконьерству и караются в качестве такового. На границе охотничьего заказника нас уже поджидал управляющий Ваувр в окружении сверкающего, как хрусталь на солнце, семейства. Он оказался необычайно радушным и гостеприимным хозяином. Приглашенные на угощение, мы провели в его доме несколько приятных часов, слушая истории из жизни курдли и охотничьи воспоминания Ваувра и его сыновей. Вдруг вбежал запыхавшийся гонец и сообщил, что выслеженных курдлей облава погнала в лес. «Курдли, — пояснил управляющий, — надобно сперва хорошенько погонять, чтобы проголодались». Намазавшись пастой, с бомбой и специями, я двинулся в сопровождении Ваувра и проводника вглубь аргаста. Дорога вскоре исчезла в непроходимой чаще. Мы продвигались с трудом, время от времени обходя следы курдли, похожие на ямы пятиметровой ширины. Шли мы довольно долго. Вдруг земля задрожала, и проводник остановился, показывая присоском, чтобы мы замолчали. Послышалось громыханье, словно где-то за горизонтом бушевала гроза. «Слышите?» — шепнул проводник. «Слышу. Это курль. Он самый. Бопчит». Теперь мы двигались медленней и осторожней. Грохот стих. Аргаст погрузился в молчание. Наконец, сквозь чащу показалась обширная поляна. На ее краю мои спутники нашли подходящее место, приправили меня и, удостоверившись, что метелка и бомба у меня наготове, отошли на цыпочках, напоследок велев мне сохранять терпение. Довольно долго стояла полная тишина, нарушаемая только чмоканьем осьмиолов. Ноги у меня изрядно уже затекли, как вдруг почва заколебалась. Вдалеке я заметил движение, верхушки деревьев у края поляны вздрагивали и стремительно клонились к земле, обозначая путь зверя. Похоже, это был недурственный экземпляр. И точно, вскоре курдль высунулся из чащи, переступил через поваленные стволы и двинулся прямо ко мне, величественно колыхаясь и с шумом принюхиваясь. Я хладнокровно ждал, зажав в руках ушастую бомбу. Курдль остановился в каких-нибудь 50 метрах от меня. В его наполовину прозрачной утробе явственно виднелись останки множества охотников, которым не повезло. Какое-то время Курдль размышлял. Я уже испугался, что он повернет обратно, но тут он подошел и отведал меня. Я услышал глухое чавканье, и земля ушла у меня из-под ног. «Ага, наша взяла», — успел я подумать. В Курдле было совсем не так темно, как мне сперва показалось. Отряхнувшись, я поднял тяжелую бомбу и принялся настраивать часовой механизм. Рядом послышалось чье-то покашливание. Я поднял голову и с удивлением увидел перед собой незнакомого Ардрита, как и я, склонившегося над бомбой. Застыв, мы смотрели друг на друга. «Что вы тут делаете?» — спросил я первым. «Охочусь на курдля», — отвечал он. «Я тоже, но прошу вас, не обращайте на меня внимания. Вы были тут раньше». «Ничего подобного», — возразил он, — «вы чужестранец». «Ну так что же не уступал я? Я сохраню свою бомбу на другой раз. Ради бога, пусть вас не смущает мое присутствие». «Ни за что на свете!» — воскликнул он. «Вы наш гость. Я прежде всего охотник. А я прежде всего хозяин, и не позволю, чтобы из-за меня вам пришлось отказаться от этого курдля. Настоятельно прошу вас поторопиться. Паста уже начинает действовать». И верно, курдль становился все неспокойнее. Даже сюда доходило его мощное пыхтение, словно работали десятки паровозов одновременно. Видя, что Ардрита мне не переубедить, я включил часовой механизм и посторонился, уступая место своему новому товарищу. Но тот попросил меня идти первым. Вскоре мы покинули курдля. Падая с высоты третьего этажа, я слегка повредил щиколотку. Курдль, которому явно полегчало, ринулся в чащу, ломая с ужасным шумом деревья. Внезапно раздался чудовищный грохот, и все утихло. «Наповал! Поздравляю от всей души!» — закричал охотник, дружески пожимая мне руку. Тут подошли проводник с управляющим. Уже смеркалось, и нужно было спешить с возвращением. Управляющий обещал мне собственноручно сделать из курдля чучело и отправить его на землю с ближайшей грузовой ракетой.